Глава 18. Из лучших побуждений. Эпиграф. Родители, они как Бог. Тебе важно знать, что мать и отец всегда с тобой, что одобряют твои действия и поступки. Тем не менее, ты звонишь им только тогда, когда попадаешь в беду или в чем-то нуждаешься. Невидимки, Чак Паланик. Я дрался 2 раза в жизни. Первый раз случился в садике, дрался с девочкой за игрушку. Во второй с задиристым доходягой за девушку в институте. 2 раза проиграл. Только что случился 3-й, и опять без шансов. Мне настолько обидно, что я открываю интерфейс, собираясь разблокировать оптимизацию и сконвертировать очки навыка игры в рукопашный бой. Спасает меня только высокий уровень самообладания. Не дури, Фил, включи голову. Да, глупо было пулить этого забулдыгу. В логах вижу системные сообщения о полученном уроне. Удар ладонями 44, удар кулаком 118. Но полоска здоровья быстро восстанавливается. Мой кривой панч нанес его здоровью всего 13 единиц урона. И эти цифры очень красноречивы. Понимаю, что пора заняться прокачкой навыка драки. Бокс, карате, рукопашный бой, да что угодно. А в том, что промазал, повинна низкая ловкость. Ставлю задачу изучить, как развить ее, и плотно этим заняться. Привстаю, опираясь на локоть, посмотреть, что там у гопоты. Сява что-то тихо объясняет местному авторитету, показывая то на меня, то на свою рубашку, то на накрытую поляну. Уголовник что-то переспрашивает, Сява кивает и идет ко мне. «Как ты? Оклемался?» «Почти». Я сажусь, хватаю протянутую руку и встаю. «Зачем ты с ними якшаешься?» «Там это...» «Ягоза просил подойти», не ответив, говорит он, пока я отряхиваюсь. «Не боись, просто на пару слов». Мне хочется ответить что-то типа гордого «ему надо, пусть сам и подходит», или сослаться на дела и уйти. На кой черт они мне сдались? Не сегодня-завтра я перееду, и этих товарищей больше не увижу, так к чему мне тратить время на общение с ними, опускаясь до их уровня? Но вместо этого я смотрю на беседку, вижу несколько пар глаз, наблюдающих за нами, и чего-то выжидающих, и говорю «ладно». И просто иду за Сявой, решив докрутить ситуацию до логического конца. Каким бы спокойным я ни казался внешне, система подсказывает, что я волнуюсь, и мой пульс много выше нормы. Мне никогда не давалось общения с такого рода ребятами, и внутренне я сжимаюсь, опасаясь снова получить, теперь уже в глаз, или каких-то наглых, нелогичных наездов. Так что представляю себе, что эта встреча – очередная продажа, и продать мне надо себя так, чтобы больше не беспокоиться. Еще и время поджимает, скоро приедет Кира, а мне еще собаку выгуливать. Мужики сидят за деревянным растрескавшимся столом, на развернутом пакете разложена нехитрая закуска, шпроты, паштет, хлеб, вареные яйца, копченая колбаса, соленые огурцы, нарезанный кольцами лук, тут же пластиковые стаканы и баклажки с пивом. В углу беседки уже располовинен ящик водки. «Мужики, это Фил», — голос Сявы без прежнего приблотненного говорка. «Скорее, это голос послушного младшего члена группы товарищей». Все молчат. Ягоза полусонно изучает меня, а я внимательно его и собутыльников. Маленький плюгавый кицарик мострячет бутерброды, режет хлеб, солит и раскладывает кольца лука со шпротами. Вася... Мужик моих лет ковыряет ногтем в зубах, жирный, криво ухмыляясь, разливает водку. Чуть поодаль от беседки с кем-то развязно флиртует по телефону мужик в майке алкоголички и кепке по имени Радик. Клуб анонимных алкоголиков перестает быть для меня анонимным. «Ну что, здравствуй, Филя», — цедит слова Ягоза, он же 44-летний Степаненко Игорь Валерьевич 9-го уровня социальной значимости. «И вам не хворать, Игорь Валерьевич», вырывается у меня, «не Ягозой же мне его называть». Он настораживается, а я снова ругаю себя за непродуманное ребячество. «Мало мне было Махарадзе?» «Какой ты прыткий», удивляется Ягоза. «Ну имя ладно, а отчество откуда знаешь?» «Да я вас всех знаю». «Сява — это Слава, понятно». Этот вот, который шутник, Руслан, погоняло жирный, неплохой сантехник, кстати, но бухает, а потому без работы. Тот, что бутер жрет, Лешка Кицарик, дайте ему по спине подавиться. Этот, Вася, жена у него Катерина была, развелись они. А вон тот еще в кепочке, Радик Низамуддинович. Все его так и кличут, Радиком. Низамуддинович, ржет жирный. Ёшкин кот, восклицает Сява. Фил, ты же еще тогда знал мою фамилию. Откуда? Да ты, походу, из этих. Ягоза хлопает себя по плечу. А? Или с участковым нашим кентуешься? Да не из этих и не из тех, не суть. Че хотели? Так, мужики, трет ладонями авторитет, налейте гостю, за знакомство надо выпить. Не понимаю, что Ягоза надумал, но не собираюсь его поддерживать. Так себе знакомство получилось, Игорь Валерьевич. Говорите, что хотели сказать, да я пойду, некогда мне тут. Не понял, че? Возмущается жирный. Захлопни форточку, затыкает его Ягоза. Ты в детстве головой с лестницы не падал, жирный? Извинись перед Филиппом, как вас по-батюшке? Олегович, приносим наши извинения, Филипп Олегович. Да, жирный? Приносим извинения, тушуются под взглядом Ягозы жирный. Шутка была, не обессудьте. Я морщусь, дотрагиваясь до ноющего бока. В ментовку соваться не хочу. Да хрен с ними. Да и драку, по идее, начал я, потому что то, что было до этого, в их разумении есть просто шутка. Извинения принимаются, отвечаю и ухожу. Фил, окликает меня Слава, удачи. И тебе, я повторяю ответное пожелание про себя. Хочу надеяться, что окружение не затащит его назад в привычный безденежный пьяно-угарный быт. Он еще молод, ему жить да жить. Дома, раздевшись, осматриваю темнеющий синяк под ребрами. А ничего страшного, заживет. Вообще все произошедшее как второе предупреждение. Первое было, когда я получил от цыгана. Умение постоять за себя нужно не только в игре. И никогда не предугадаешь, когда оно пригодится в жизни. Можно прожить всю жизнь и ни разу не подраться, а можно, как я, 2 раза в неделю. Ладно, хватит рефлексий, надо собираться к родителям. Зову питомцев на кухню, и пока они ужинают, скидываю новое фото Ричи и его хозяйки. Тут же от Светы приходит голосовое сообщение. «Спасибо огромное вам, Филипп! Считаю дни до возвращения домой. Осталось всего 5 дней. Обнимите Ричи за меня». 5 дней. С собакой и кошкой квартиру не найти. Придется дождаться приезда Светланы. Звонит Кира и предупреждает, что задерживается в пробке. Смотрю на карту, она еще далеко и будет не скоро. Чтобы не уснуть, веду Ричи гулять в парк, чтобы заодно и побегать. На долгий бег меня не хватает, причиной тому и слетевшее счастье, и слабость от голода, и дебаф от недосыпа, и ноющий бок. Впрочем, и этих 15 минут бега хватает, чтобы взмокнуть. Выносливость получает еще 1%. Следующий уровень характеристики уже близок. К приезду Киры я уже взбодрился душем и чашкой кофе, но чувствую, родительских вопросов не избежать. Видок у меня так себе. Одни синяки под глазами, чего стоят. В машине я закономерно подвергаюсь допросу сестры и, благоразумно сгладив острые и необычные углы, рассказываю события последних дней. Филя, да нормальное у тебя руководство, поверь. Будь я на их месте, я бы так же поступила. Уговор у вас какой был? Ты продашь, они тебя возьмут. Взяли? Взяли. Еще и премию дали. Неплохая, кстати, премия. Некоторые за нее месяц вкалывают. Кира, да, но... Какие еще но, братишка? Тебе дай сейчас полноценный процент от всех этих джеймартовских платежей. Ты же ровненько на 5-ю точку сядешь и в ВУЗ дуть не будешь. А тут тебе и стимул продать еще больше, и единоразовый бонус, чтоб совсем не обиделся, а заодно и проверка, а вдруг тебе просто повезло. А если нет, ты себе еще нагребешь премии. Так же? Вот они так и думают. С мамой лучше не спорить. Слышу с заднего сиденья голос Кирюши. Улыбаюсь. Одни Киры вокруг. Цепочка ассоциаций от племянника Кирилла через кашляющего Кирилла Кириченко доходит до Вики. Улыбаясь, пишу ей смс-ку, спрашиваю, как ее дела, и в силе ли наш завтрашний поход в кино. Через минуту получаю ответ. Конечно, очень жду. Желаю ей хорошего вечера и прощаюсь. До завтра. Слова сестры утверждают меня в мысли, что не все так плохо в Ультрапаке, и, может быть, увольняться от работы в только месяц не стоит. Такой стаж даже в резюме не отобразишь. Напротив, это может вызвать вопросы на следующем собеседовании. Пока мы едем, звонит мама, ругаясь, что ей придется все разогревать. А отец вообще голодный, не ест и ждет нас. Он всегда так. Наш приезд для папы всегда большое событие. Он так радуется, что теряет аппетит. Остаток пути болтаем с Кирой об успехах моего племянника. Он уже вовсю читает и считает, хотя до школы еще больше года. Доехав, Кира паркуется у подъезда. Я выхожу из машины. С теплом и легкой ностальгией в душе смотрю на двор моего детства. Вот песочница, в которой играл с друзьями в машинке, выстраивая песочные улицы и дома. Горка с острыми загнутыми краями отошедших листов металла, с которой я катался тысячи раз. Палисадник, которым мы отлавливали кузнечиков, хвастаясь редким цветом крыльев. Беззаботные годы были, а самой большой проблемой казался невыученный урок или то, что родители позовут с улицы домой. Папа с мамой живут в тихом старом районе, невысокие дома, узкие улочки и очень много зелени, создающей благодатный в летнюю жару тенек. В их небольшом дворике многолетние деревья, дубы, клены, каштаны поднимаются выше крыши, ветвями с любопытством заглядывая в каждое окно родительского дома. Папа уже стоит на маленьком балкончике, курит и высматривает нас. «Дедушка!» — кричит Кирюша. «Дети приехали!» — радуется отец. Дома я обнимаю своего некогда большого сурового папу, что-то щемит в груди. Осознаю, какие они с мамой старые. Отец стал ниже ростом, высох, и мне кажется, что я обнимаю подростка. Его любимая клетчатая рубашка, заправленная в штаны, топорщится из-под них. Она явно не по размеру. Прежними остались лишь его смеющиеся глаза и запах. Запах табака и отечественного парфюма. Отец не изменяет своему одеколону и любимой марке сигарет. Мама, охая и жалуясь на спину, контролирует Киру, накрывающую на стол в маленькой гостиной. Сестра шустро носится между кухней и залом, успевая рассказать маме последние сплетни об общих знакомых. Как обычно, у родителей включен телевизор, заканчивается «Поле чудес», Якубович пытается разговорить финалистов, а в титрах анонсируется выпуск программы новостей «Время». Такие привычки не изменить никаким интернетом. Привыкли старики новости по телевизору узнавать. Стол, за который мы все усядемся ужинать, стоит у старенького потертого и продавленного дивана, того самого, на котором пару месяцев назад сидела Яна. Мы отмечали мамин день рождения. Яна тогда с самого утра помогала маме с Кирой. Они убирались, мыли, готовили, пока я отсыпался после рейда. Кажется, это был последний раз, когда мы с Яной были у родителей вместе. И именно такой я ее хочу запомнить, ведь хорошего было намного больше. Мы с отцом не путаемся под ногами и идем на балкон побеседовать. Батя закуривает от спички. Я вспоминаю, что именно этот запах первой затяжки прокуренной сигареты в детстве казался мне необыкновенно вкусным. Он протягивает мне пачку. «Не, пап, спасибо, бросил». «Давно держишься?» «Больше недели, да и не держусь особо». «И не тянет даже?» – изумляется отец. «Бывает, конечно, но если перетерпеть эти пару минут, то дальше все нормально. Как вы, как мама». «Хорошо все, сынок. На маме еще пахать можно. Это она у соседских бабок взяла моду на здоровье жаловаться. Мол, так и дети чаще наведываются, и внимания больше». Я ему верю. Первым делом посмотрел мамины очки жизненных сил. Все нормально, как и у отца, со скидкой на возраст, конечно. Дебаф старости тикает. И, конечно, отношение ко мне у них обоих – любовь. Один из одного. А еще высокий уровень социальной значимости. За 30. Сказывается и большой трудовой стаж. Мамы в школе, отца в пожарной охране. И их отзывчивость. И большой круг друзей. Ты-то как? Кирка говорила, на работу устроился? Да, па, все быстро получилось. В понедельник только собеседование прошел. А в четверг уже вышел. Хм, что за место такое? Не обманут? Производственная компания по упаковке. Вроде серьезная, посмотрим. Поздно пересматриваться в твои годы, сынок. Держись теперь за это место. Дурака не валяй, а то у тебя не трудовая книжка, а доска позора какая-то. Отец строго смотрит, и я ежусь под его взглядом. Книжка эта твоя долгостроенная. Дописал? Нет. Игрульки дурацкие. Сколько времени впустую. Вот и Янку потерял. Докатился. Только сейчас, стоя с ним на балконе, потеряв жену, впервые за все годы я его понимаю и воспринимаю его речь не как пустые слова ничего не понимающего отца. Я ставлю себя на его место и сочувствую отцу. «Пап, все хорошо будет, не переживай». Он отворачивается, но я успеваю заметить его заблестевшие глаза. Он трет их кулаком. Что-то дым в глаз попал. «Ладно, сынок, ты человек взрослый, а мы тебе не няньки, ты свою жизнь сам строишь». У меня дежавю. Утром я то же самое говорил Сяве. Понимаю, что эту фразу я неоднократно слышал от отца, вот и сам ее использовал. «Па, у вас все нормально?» — к нам заглядывает Кира. «Сейчас докурю и придем, иди, доча». «Ну-ну», — Кира переводит взгляд с отца на меня и обратно, и исчезает. Отец схмыкает, аккуратно гасит окурок, и мы идем в дом. Обычный семейный ужин с тактичными расспросами о Яне и о моих планах на будущее медленно подходит к концу. Все было, как всегда, у мамы вкусно и крайне нездорово. Сельдь под шубой, оливье, запеченная в духовке пряная курица, обильно обмазанная майонезом с чесноком и солянка на грибном бульоне. Мамина солянка, куда же без нее? Она готовила ее и в дефицитные перестроечные, и в нищие 90-е, и в благополучные нулевые. Любимое блюдо папы, значит, любимое блюдо всей семьи. Кирюша вовсю зевает. Пока мама с Кирой убирают со стола, а отец выходит покурить, я смотрю телевизор. Пульт у племянника, и он радостно перещелкивает каналы. «Постой!» — я отбираю у него пульт. На местном канале во весь экран фотография пропавшей девочки, а голос за кадром озвучивает ее приметы. Хватаю смартфон и фотографирую экран. Пропала девушка, Оксана Воронцова, 14 лет. 12 мая 2018 года около 20:00 ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 15-16 лет, рост 172 сантиметра, худощавая, длинные черные волосы, курносый нос, густые брови, карие глаза. Была одета розовая кофта, белая футболка, короткие джинсовые шорты и белые кроссовки. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Оксаны, просим позвонить. И контактные номера телефонов родителей, волонтеров полиции. Запоминаю всю информацию, тщательно запоминаю лицо пропавшей девочки, всматриваясь в ее глаза, открытую улыбку, легкий скол на переднем верхнем зубе. Открываю карту и делаю запрос. Ничего, недостаточно ЕКИИ. Мне нужно 5 единиц ключевой идентификационной информации, а у меня есть фото, имя, возраст и город проживания, который, возможно, еще и место рождения. Этого мало. Матерюсь и оглядываюсь, не слышал ли отец. Нет, он еще курит. Кирилл не слышал точно, он уже заснул, а из кухни слышу голоса сестры и матери. Перекладываю племянника на родительскую кровать в спальне, а сам возвращаюсь в гостиную. Импульсивно открываю окно навыков и пробую влить единицу навыков познания сути. Авось получится и поможет. Вы не можете улучшить системный навык. Странная система. Я получил этот навык, влив в него очко за уровень, а улучшить нельзя. Получается, и оптимизацию я смогу улучшить только многократным использованием скилла с откатом в месяц. А может, она вообще не улучшаема? И так чит читерский. Черт, не о том думаю, возвращаюсь к мыслям о пропавшей девочке. Отец уже зашел, сел рядом и переключил канал на какой-то русский детективный сериал. Он смотрит телек и поглаживает меня по голове. Сейчас, пап, тут по работе надо кое-что сделать. Сажусь к бате поближе, открываю социальную сеть, ввожу в поиск имя, фамилию и вижу несколько сотен девушек и женщин с именем Оксана и Ксения Воронцова. Добавляю фильтры, возраст, страна, город. Остается лишь 6. 2 без фотографии, с одной из оставшихся 4 надменно, как это умеют делать только девочки-подростки, сложив губы уточкой, смотрит пропавшая Оксана. «Что за работа такая?» — вдруг спрашивает отец. «На малолеток потянула?» «Пап!» — меня немного оскорбляет предположение отца. «Смотри!» Показываю ему снимок с экрана телевизора с объявлением о пропаже. Следом переключаюсь на ее профиль ВКонтакте. «Видишь? Это она. Мне показалось, что я ее недавно видел. Вот пытаюсь понять, она не она. И? Дай мне минуту». В ее профиле ничего нужного. Цитаты, мемы, картинки. Семейное положение в активном поиске. Цинично шучу про себя. Похоже, нашла. В расширенном виде появляется нужное. «Это ее школа». Запоминаю и снова открываю карту, хотя испытываю опасения, что девочка уже не жива. И как тогда поведет себя карта интерфейса? Покажет ли хотя бы местоположение тела? В любом случае, если информации будет недостаточно, придется звонить родителям и кое-что выдумывать, чтобы помочь им найти дочь. В этот раз ЕКИИ достаточно. Метка на карте показывает, что Оксана где-то за городом, километрах в 60. Увеличиваю масштаб и вижу поселок, одноэтажные дома, проселочные улицы. Уже поздно, но в доме, где находится девочка, горит свет. Ничего не разглядеть, но карта обозначает и улицу, и номер дома. Она, пап. Звони, он вскакивает с дивана. Я колеблюсь. Звонить со своего телефона – не лучшая идея. Обязательно возникнут вопросы. Откуда узнали, гражданин Панфилов? Почему сразу не сообщили? Увидели по телевизору? Вы экстрасенс? А может, сами принимали участие в похищении девочки? Да звони же, я тебе говорю. Ты представляешь, что чувствуют ее родители? Отец гневается, взбешенный моим промедлением. Как же включить антиопределитель номера? Хотя какой в этом смысл? Все равно у сотового оператора вытащат, откуда звонок был. Обреченно набираю номер родителей Воронцовой. Мне сразу же отвечает женский взволнованный голос. Алло? Здравствуйте. Я не знаю, с чего начать. Вы мама Оксаны? Да-да, это я. Вы знаете, где она? Оксана в области. Записывайте. Поселок Листвянка, улица Куликова, дом 19. Отец недоумевает, но я показываю ему, что объясню все потом. Повторяю адрес еще раз. Да, все верно. Прямо сейчас она там. Она, голос в трубке замирает, боясь произнести то, что может стать приговором. Она жива, отвечаю, надеясь, что будь Оксана мертва, система как-то пометила бы это. Слышу, как мать девочки облегченно рыдает, а потом трубку берет ее муж. Здравствуйте, я Михаил, папа Оксаны. Спасибо за информацию, но откуда она у вас? Просто проверьте этот дом. Не теряйте времени, срочно сообщите в органы. Как вас зовут? Филипп, если будут вопросы, звоните на этот. Связь обрывается. Лишь бы не приняли за тупой телефонный розыгрыш. Вполне возможно, что им уже звонили какие-нибудь идиоты, подкидывая ложную информацию о дочке. Разговор вымотал меня. У меня не осталось никаких сил. И, избегая вопрошающего взгляда отца, я смотрю на свои показатели. Полностью обнулен показатель духа. Возможно, дух – это некий аналог маны, который нужен для использования системных способностей. Или снижение духа связано с общей усталостью. Завтра, выспавшись и в спокойной обстановке, уточню у Марты. «Где ты ее видел?» – чеканит слова отец. «Там и видел, пап». «Где это там?» «Что у вас тут?» – это Кира. «А где Кирюша?» Он спит, перенес его в спальню. Сестра уходит проверить сына. Как же хорошо, что она задает сразу несколько вопросов. Можно отвечать только на последний. «Филипп?» «Там и видел, в поселке. Ездили по работе. И адрес так сразу запомнил». Отец любит детективы и легко ловит нестыковки в любых показаниях. «Борюсь с желанием как-то отговориться и уехать домой». А то он и себя накрутит, и матери расскажет, а то и только дай повод попереживать. Пап, 21 век на дворе, ну ты что? Там же дом был с зеленой крышей такой, возле магазина. А мы в этот магазин заходили, там я ее и встретил. А потом заметил, в какой дом девушка зашла. Открыл в интернете карту поселка и выяснил номер этого дома и название улицы. Отец прищуривается, выискивая в моих словах хоть намек на неправду, не находит. Или находит, но не хочет расстраиваться, поэтому просто говорит. Молодец. Батя всегда был скуп на похвалу, так что мне этого достаточно. Филя, поехали. Кира уже обулась. Бери и неси Кирюшу, мне с ним уже тяжело. Мам, мы поехали. Мама, вытирая руки о передник, выходит из кухни проводить нас. Поочередно обнимаю родителей и обещаю себе звонить им каждый день оставшейся жизни. Мы только трогаемся, а я уже отключаюсь. Это становится моей коронной фишкой – спать в машине. «Филя, приехали!» – шепотом будет меня Кира. «Иди спать домой!» Целую ее в щеку и поднимаюсь к себе. Местной гоп-компании уже не слышно, возможно, уже отрубились. Шутка ли водку с пивом мешать? Отрубаюсь и я. Не знаю, сколько удалось поспать, но посреди ночи меня будет телефонный звонок. Вернее, долгая раздражающая вибрация по духам, потому что в ночном режиме звук отключен. Не глядя, кто звонит, отбиваю, но абонент на том конце настойчив. Отвечаю, не открывая глаз. «Да». «Харю давишь, Панфилов?» Я слышу знакомый голос, и он вдребезги пьян. Как-то научился определять за эти годы. Это так на тебя не похоже, я прямо удивлена. Яна? Надо же, узнал, говорит она и замолкает. Что-то случилось? Случилось! Случилось то, Панфилов, что ты мудак! В курсе. Еще что-то? Пошел ты в жопу! Орет Яна и кидает трубку. Реально кидает. Я слышу какой-то треск, и связь прерывается. Ничего не меняется. Ни одна из Янкиных соток не доживала до истечения срока гарантии. У нее к ним какая-то личная неприязнь. Чего звонила? Я гашу в себе любые мысли о ней и снова засыпаю. Какой-то миг в дреме, и опять эта вибрация под подушкой. Ну чего она не угомонится? Что еще, Яна? Слышу резкий, серьезный мужской голос, услышав который, я машинально сажусь. Гражданин Панфилов, Филипп Олегович. Да, это я. Майор полиции Игоревич, у нас возникло к вам несколько вопросов по делу Оксаны Воронцовой. По какому адресу вы находитесь в данный момент?